Скала Паламеда. В один из дней Пифагор совершил прогулку к скале Паламеда. Его сопровождал Мнисарх, первенец Эвнома. Видимо, у отца не хватало времени для общения с сыном, а излияния деда мальчику надоели, и он с жадным вниманием воспринимал рассказ Пифагора о прошлом этих мест. И юные самосцы вскоре уже не играли в войну, а, представляя себя невидимками, рубили головы медузе и, сражаясь с морским чудовищем, освобождали Андромеду. «Это крепость Персея?» — спросил мальчик, когда они подошли к скале. «Нет», — отозвался Пифагор. «Там, на вершине, дворец Паламеда». «Он Самоса?» «Нет, не из Кипарисии, так называли в древности нашу родину. Он с Эвбеи, протянувшийся вдоль побережья Беотии и Аттики. Неизвестно, что заставило его вместе с отцом Навлиппием, который считал себя сыном бога морей Посейдона, переселиться на Пелопоннес. Но они обосновались именно здесь, а не в городе Сикионе, как полагают некоторые. Это было в то время, когда в Микенах правил царь Агамемнон, сын Атрея, а в еще не завоеванной дарийцами Спарте его брат Менелай. Об этих героях ты знаешь по Гомеру. А Паламеде Гомер не пожелал рассказать». «Почему?» — спросил Мнисарх. Пифагор показал на вершину. «Я тебе объясню это там». Они стали подниматься по вырезанным в скале ступеням. Подъем был крут. С уступа, где они остановились, открывался вид на дугу залива с белыми отмелями, островком в центре, на окаймленную горами Арголиду от Аргоса и Теринфа до едва различимых отсюда Микен. Наконец они достигли вершины холма. Перед ними расстилалась необозримая равнина открытого моря с разбросанными то здесь, то там черными глыбами островов. Мальчик притронулся к одному из оттесанных камней. «Какие огромные камни!» — сказал он. «Такие же, как в Теринфе, и их тоже оставили киклопы». «О нет, не киклопы!» «Обыкновенные люди, обладавшие большими знаниями и навыками, чем мы». Киклопов породило удивление перед мощью ума тех, кто построил Теринф и Микены, ибо теперь дворцы и могилы во многом уступают древним. Те люди кажутся нам великанами. Паламед же был их учителем и владыкой. Он изобрел письмена. Не те, которыми мы пользуемся сейчас, а ныне забытые. Этими письменами он записал законы, и по ним жили многие годы, пока в эти места не вторглись воинственные дарийцы, заставившие местное население покинуть Пелопоннес. Среди беглецов были и ионийцы, заселившие Кипарисию и давшие ей имя Самос. «А почему Гомер не взлюбил Паламеда?» — спросил Мнисарх. «Он же ведь тоже был ионийцем». Теперь я об этом расскажу. Паламед, как я уже говорил, установил и записал законы. Среди них был закон, обязывающий юношей нести воинскую службу. От нее освобождались лишь больные и слабоумные. Как раз в то время Менелай и Агамемнон собирали отряд для набега на Трою. Город более обширный и могущественный, чем Микена и Спарта. В это время на небольшом островке Итаке жил тогда еще юный Одиссей, тот самый, хитростью которого будто бы была взята Троя. Не желая идти на войну, Одиссей притворился слабоумным. «Значит, он был трусом?» — воскликнул мальчик. «А зачем же Гомер его прославил?» «А вот этого я не знаю», — продолжил Пифагор не сразу. Может быть, певец хотел угодить влиятельным родичам Одиссея. Но поведение этого героя в юные годы настолько противоречило всему тому, что рассказывалось о Троянской войне, что Гомер решил вовсе не упоминать Паламеда ибо он раскрыл обман Одиссея, которому пришлось отправиться вместе с другими аргосцами и обитателями островов, в том числе с Паламедом, в поход против Трои. И, конечно, будучи по природе мстительным, Одиссей не простил Паламеду пережитого им позора и его погубил. Рассказывают, что он убедил Агамемнона на время переместить Ахейский лагерь и зарыл под шатром Паламеда золото с табличкой, что это дар от троянского царя Приама, после чего сообщил Агамемнону, что Паламед – предатель. Паламед был казнен. Посейдон, дед Паламеда, я думаю, за это обрек Одиссея на долгие скитания. Но если Гомер об этом ничего не говорит, откуда об этом узнал ты? Пифагор задумался. Ведь не расскажешь ребенку, что я встречался с Паламедом в другой жизни. Не скажешь, чем я ему обязан. А может быть, я и сам в той жизни был вовсе не Эфорбом, а Паламедом. От своего учителя Ферикида, глухо проговорил он. Это человек редкой учености. Я с ним познакомился, когда был на 3 года старше тебя. Остров Сирос, на котором живет старец, отсюда не виден. Но вскоре я туда направлюсь. Должен же я поклониться человеку, который открыл мне глаза на мир. Пифагор уловил во взгляде мальчика недоверие. Видимо, он не верил, что может быть человек ученее его дяди.